честность, неиспорченность, прямота, а также невозможность до недавнего времени заниматься каким-нибудь спортом, сделали его именно мечтателем. Он был чист как по природе, так и вследствие здорового влияния Джи. И если был немного педант, то вместе с тем самостоятелен и смел. В нем пробудилось безумное желание излить то, что жгло его ум и сердце, сказать Доре о своей любви. «Дора», — начал он, и ему показалось, что голос его звучит ровно. Дора высвободила свою руку. «Ты что-то сказал, Рекс?» Этот простой вопрос подействовал на него хуже насмешки. Он не мог продолжать. Она уже поднималась на лестницу по красному ковру. Он шел за ней. Момент был упущен. И он стоял у входа в зал с немного утомленным видом, но прекрасное, как всегда. На ней было платье, которое Николай непочтительно называл «каминным экраном». Часть гостей уже собралась. Музыка играла. Рекс поспешил пригласить Дору на несколько танцев. Позднее она должна была петь. Ожидали на этот вечер также Рекамес, а Кавини должен был играть. «Здорово!» — воскликнул Николай, услыхав перечень всех этих знаменитостей и красавиц. Он танцевал с Ион, которая любила его, как никого на свете, и все еще видела в нем не молодого человека, а своего маленького сына, появление которого на свет было ее самой большой радостью в жизни. Они оба танцевали прекрасно, и рядом с ним она казалась его сестрой. «Ты красавица, мама, и прямо персик», — сказал он ей. «А ты мой дорогой бэби», — ответила она, смеясь и вся сияя от удовольствия. Рекс, танцуя с Дорой, чувствовал себя опять рабом своей мечты. Ему на самом деле казалось, что он видит Дору в первый раз. Прочитанные им стихотворения и романы, в которых говорилось о любви и о любимых женщинах, вставали в его памяти. Все мысли его были точно окрашены в золотой цвет. Во время танца Дора случайно наклонила голову и задела его щеку своими волосами. От этого прикосновения все существо его так радостно содрогнулось, что он бессознательно крепче прижал ее к себе, и рука, которую он держал, ее задрожала. Неужели она не испытала того же? Она должна была испытать. Когда он выпустил ее, сердце его усиленно билось, а молодая кровь играла, как вино. Рекс не хотел больше танцевать ни с кем другим и выскользнул на балкон. Лондон сверкал и шумел вокруг него, полный напряженной жизни, и он сразу почувствовал себя заодно со всем этим приливом жизни, золотым светом внизу, серебряным наверху и сияющей голубой ночью кругом. На улице захохотал мужчина. Голос девушки ответил ему смехом. Сирин качала своими лиловыми кистями и наполнила теплый воздух сладким ароматом. Ракитник блестел, как бледное золото. Юность Рекса также пылала в нем, подобно факелу на горе, внезапно вспыхнувшему во всем своем ярком великолепии. «Я живу! Я живу!» — твердил он себе с возбужденным юным смехом. Ему страстно захотелось очутиться опять в саду Джи, около табачных цветов, и снова насладиться их опьяняющим запахом. Сидеть там, около них с Дорой, и целовать ее. Но вдруг он заметил, что оркестр умолк, что все направились в музыкальный зал. Кто-то должен был петь, Дора или Рекамес. Во всяком случае, он хотел послушать. Он увидел Дору рядом с Ион. Кавини стоял около них, несуразно размахивая руками и глупо улыбаясь. Вдруг все стихло. Кавини перестал жестикулировать, уселся за рояль, и первые звуки мелодии упали в тишину, как лепестки цветка. Рекс слушал, полный упоения. Каждая нота голоса Доры находила отклик в его душе.